Оптина и Петербург. Санкт-Петербург называли и называют культурной столицей России. Потому именно здесь значение Оптиной пустыни в духовном плане было особенно важным. Петербург был читающим городом. Городом, где с жадностью набрасывались на все новое в области интеллекта. Петербуржцы требовали уже в XIX столетии доказательств веры разумом. И именно из Оптиной эти доказательства были получены. Мы имеем в виду труды братьев Киреевских и Константина Леонтьева. Духовный, культурный, жизненный опыт Ивана Киреевского был особенно ценен для благоволящей к Западу петербургской культуры. Иван Васильевич, прошедший школу западной философии, посвятивший этому предмету несколько блестящих статей, в середине своей писательской карьеры вдруг оставил это увлечение и стал смиренным учеником оптинского старца Макария. Сами названия его статей говорят о том, что для поклонников Запада, основная масса которой проживала как раз в северной столице, ход его мыслей был как гром среди ясного неба. О характере просвещения Европы по его отношению к просвещению России. О возможности и необходимости новых начал в философии. Будучи выучеником Запада, зная его в совершенстве, Киреевский сурово критикует его культуру. В своих статьях он показывал, что Запад давно уже зашел в культурный тупик. Духовная болезнь Запада — торжество рационализма. Подлинная культура по-киреевскому возможна при восстановленной гармонии всех духовных сил человека. И такую подлинную культуру Киреевский, а вслед за ним очнувшиеся от гипноза западничества просвещенные русские люди, нашли у святых отцов. И в этом тоже была заслуга Оптиной пустыни. Именно в Оптиной при старце Макарии сложился переводческий кружок, в который входили и братья Киреевские, взявшие на себя труд перевода и массового издания трудов православных подвижников на литературный русский язык. Теперь трудно представить такую ситуацию. Весь XVIII век и до середины XIX столетия Россия была наводнена всевозможными сочинениями западных догматиков и мистиков. Их с увлечением читали даже люди, почитавшие себя истинно православными. А свято-отеческой литературы не было и в помине. Именно из Оптиной пришло в русское общество просвещение в духе отцов,